Глава вторая. Повествующая о том, как Ши Цзинь ночью покинул уезд Хуаинь и как командир охранных войск Лу Да ударом кулака убил мясника Джена. Обнаружив, что войско окружило его усадьбу, Ши Цзинь воскликнул: «Что же нам делать?» В ответ на это Джу У и два других разбойника, опустившись перед ним на колени, воскликнули: «Старший брат! Ты человек незапятнанный и не должен страдать по нашей вине. Мы поступили бы недостойно, если бы впутали тебя в свои дела. Скорей свяжи нас, выдай властям и требуй вознаграждения». «Нет, ни за что, мыслимо ли это?» — запротестовал Ши Цзинь. «Выйдет так, словно я завлек вас в западню, чтобы выдать властям и получить награду. Да ведь я буду опозорен перед всей Поднебесной». «Нет, уж если придется погибать, так я умру с вами, а останемся в живых, все будем живы». «Встаньте и успокойтесь. Мы придумаем что-нибудь поумнее, а пока я пойду разузнаю, как обстоят дела». Ши Цзинь поднялся по лестнице на стену и закричал, обращаясь к начальникам отряда: «Эй вы! Как смеете вы глухой ночью вторгаться в мое поместье?» «Не обвиняйте нас в самоуправстве», — отвечали те. «Мы пришли по доносу Ли Цзы, который здесь вместе с нами». «Ли Цзы?» — вскричал Ши Цзинь. «Так это ты клевещешь на невинных людей?» «Я и сам ничего не знал», — стал оправдываться Ли Цзы. «В роще я подобрал письмо, которое потерял ваш слуга Ван Сы. А когда в уезде прочитали это письмо, так сразу все и раскрылось». «Но ведь ты говорил, что никакого письма не было», — обратился Ши Цзинь к Ван Сы. «Откуда же оно взялось?» «Я тогда был пьян», — ответил Ван Сы, — «и совсем забыл про него». «Скотина!» — громко выругался Ши Цзинь. «Как же теперь быть?» — подумал он про себя. Между тем командиры прибывших отрядов, как и все другие, очень боялись Ши Цзиня и не осмеливались ворваться в поместье. Вожаки разбойников знаками показали Ши Цзиню, чтобы он сделал вид, будто готов пойти на уступки. Ши Цзинь понял замысел своих друзей и закричал со стены вниз: «Отойдите подальше, господа командиры! Я сам свяжу главарей и выдам их властям». Начальники стражи, боясь Ши Цзиня, охотно согласились на его предложение. «Наше дело сторона», — сказали они. «Мы подождем, пока вы сами с ним управитесь, а потом, если вам будет угодно, вы можете вместе с нами поехать в уезд за наградой». Спустившись со стены, Ши Цзинь прежде всего отвел виновника беды Ван Сы в сад за домом и заколол его там кинжалом. Потом он приказал слугам увязать наиболее ценные вещи в узлы и зажечь 40 факелов. Затем Ши Цзинь и трое разбойников надели боевые доспехи, вооружились саблями и мечами и, подоткнув за пояс полы халата, подожгли сеновал, находившийся на краю поместья. Узлы с вещами Ши Цзинь приказал слугам взвалить на плечи. Увидев пожар, войско, стоявшее за стеной, бросилось в обход поместья. Тогда Ши Цзинь поджег свой дом и, распахнув главные ворота, с боевым кличем ринулся вперед. За ним последовали Джу У, Ян Чунь и Чэнь Да. Вместе с несколькими разбойниками, сопровождавшими своих предводителей, со слугами Ши Цзиня, тащившими узлы с добром, они прокладывали себе дорогу, нанося удары направо и налево. Поистине, в бою Ши Цзинь был подобен тигру, и никто не мог остановить его. Позади бушевал огонь. Ловко орудуя мечом, Ши Цзинь столкнулся лицом к лицу с командирами отряда. С ними был и охотник Ли Цзы. Ши Цзинь пришел в ярость. Справедливо говорят, при виде врага зрение обостряется. Командиры, поняв, что над ними нависла смертельная опасность, пустились на утек. За ними кинулся было и Ли Цзы, но Ши Цзинь настиг его и рассек одним ударом сабли. В это время Чэнь Да и Ян Чунь догнали командиров и покончили с ними. Начальник уезда, не помня себя от страха, ускакал обратно. Солдаты, спасая свою жизнь, разбежались кто куда. А Ши Цзинь беспрепятственно добрался со своими спутниками до разбойничьего стана на горе Шао Хуашань. Отдохнув и немного успокоившись, Джу У приказал устроить пир в честь благополучного исхода событий. Но об этом мы рассказывать не будем. Прошло несколько дней, и Ши Цзинь призадумался. «Для того, чтобы спасти трех человек, я сжег свое поместье. Правда, у меня осталось кое-что из ценных вещей, но хозяйства уже нет». Поразмыслив, Ши Цзинь решил, что оставаться среди разбойников ему не следует, и обратился к Джу У и его приятелям с такими словами: Мой учитель, мастер фехтования Ван Цзинь, служит на Западе, в войсках пограничной охраны. Я давно собирался отыскать его, но из-за смерти отца не мог сделать этого раньше. Теперь, когда все мое имущество погибло, ничто не препятствует мне отправиться к Ван Цзиню. «Старший брат», — уговаривал его Джу У, — «никуда тебе ехать не надо. Поживи у нас еще немного, а потом мы решим, как быть. Если ты не хочешь вместе с нами разбойничать, то подожди, пока эта история утихнет и забудется. Тогда мы заново отстроим тебе поместье, и ты снова будешь вести жизнь честного человека». «Несмотря на все ваше расположение ко мне», — отвечал Ши Цзинь, — «я не могу отказаться от своего намерения. Если я отыщу своего учителя, то смогу найти себе службу и прожить в довольстве оставшиеся годы моей жизни». «Ты мог бы стать нашим предводителем», — продолжал свои уговоры Джу У. «Разве это так уж плохо? Но, может быть, наш стан кажется тебе слишком убогим?» «Я честный человек», — возразил на это Ши Цзинь. «Я не могу пятнать доброе имя моих родителей. Поэтому не подбивайте меня стать разбойником». Слуги Ши Цзиня, которые пришли вместе с ним в лагерь, остались с разбойниками, а сам он через несколько дней окончательно собрался в путь, и никакие уговоры Джу У не могли его удержать. Повязав голову черной косынкой, Ши Цзинь одел поверх фаньянскую белую войлочную шляпу с красной кистью. Военный халат из белой ткани он затянул широким поясом цвета красной сливы и прицепил к нему длинный меч. Ноги он обмотал полосатой материей и обулся в плетеные пеньковые туфли, удобные для ходьбы. Взял с собой немного денег и самые необходимые вещи, а все остальное имущество оставил в разбойничьем стане. Взвалив узел на плечи, Ши Цзинь отправился в путь. Почти все разбойники провожали его. Джу У и двое других предводителей со слезами на глазах простились с ним и огорченные возвратились в свое горное убежище. Спустившись с горы Шаохуашань, Ши Цзинь с мечом в руках прямой дорогой направился в пограничный западный район области Ян-Ань. Шел он около месяца, порой перенося и голод, и жажду, и, наконец, добрался до города Вэйчжоу. «Тут тоже есть управление пограничной охраны», — подумал Ши Цзинь. «Может статься, что мой учитель Ван Цзинь служит именно здесь?» Весь город Вэйчжоу состоял из 6 улиц, и было там 3 рынка. На одном из перекрестков Ши Цзинь заметил небольшую чайную, зашел туда и занял место за столом. «Какой чай разрешите вам подать?» — спросил подошедший к нему слуга. «Простой, заваренный в чашке». Слуга заварил чай и поставил чашку перед Ши Цзинем. «Скажи, пожалуйста, где здесь управление пограничными войсками?» — обратился к нему Ши Цзинь. «А вот как раз напротив», — ответил тот. «А не числится ли в здешнем управлении пограничной охраны учитель фехтования Ван Цзинь из восточной столицы?» — снова спросил Ши Цзинь. «Здесь очень много учителей фехтования», — ответил слуга. «И есть человека 4, которые носят фамилию Ван. Я не знаю, который из них Ван Цзинь». В это время в чайную большими шагами вошел дюжий мужчина. Взглянув на него, Ши Цзинь сразу признал в нем военного. Ростом он был не меньше 8 чи, широкоплечий и мускулистый. У него было круглое лицо, огромные уши, прямой нос, большой рот, а борода и усы, как у барсука. Голова его была повязана косынкой из полосатого шелка, скрепленной на затылке золотыми кольцами, какие выделываются в Тайюане. Он носил боевой халат из зеленой ткани, подпоясанный двойным поясом, гражданским и военным, и обут был в светло-желтые сапоги, сшитые в 4 шва и напоминающие когти коршуна. Когда вошедший опустился на стул, слуга шепнул Ши Цзиню: «Это командир пограничных войск. Можете узнать у него все, что вам нужно об учителе фехтования, которого вы разыскиваете». Ши Цзинь поспешно встал, поклонился незнакомцу и сказал: «Прошу вас выпить со мной чаю». Взглянув на Ши Цзиня, неизвестный решил по его мужественному облику, что это человек достойный, и ответил на поклон. Когда они уселись, Ши Цзинь сказал: «Простите меня за смелость, разрешите узнать ваше имя?» «Я командир пограничных войск», — отвечал военный. «Зовут меня Лу Да». «Разрешите, в свою очередь, и мне узнать ваше имя?» «Сам я родом из уезда Хуаинь, округа Хуачжоу. Зовут меня Шидзинь», — отвечал тот. «Был у меня учитель, мастер фехтования при войске восточной столицы по имени Ван Цзинь. Я хотел бы спросить вас, не служит ли он здесь, в вашем управлении?» «Уж не тот ли вы господин Шидзинь, которого прозвали Девятидраконовый, родом из деревни Шидзяцунь?» — спросил Луда. «Он самый», — с поклоном отвечал Шидзинь. Луда поспешил ответить на его поклон и сказал: «Вот уж поистине никакая молва не заменит встречи». «Так вы разыскиваете мастера фехтования Ван Цзиня? Не того ли Ван Цзиня, который в восточной столице пострадал от военачальника Гао Цю?» «Того самого!» — воскликнул Шэдзинь. «Я также слышал о нем», — продолжал Луда. «Но его здесь нет. Он несет службу в пограничном управлении Старого Чуна, округа Янь-Ань. Во главе же нашей охраны Вэйчжоу стоит молодой Чун. О вашем славном имени я так много наслышан, что счел бы для себя большой честью пригласить вас выпить вина по случаю нашей встречи». Взяв Шэдзиня под руку, Луда повел его из чайной. У дверей он обернулся и сказал слуге: «За чай я расплачусь сам». «Пожалуйста, не беспокойтесь», — почтительно ответил слуга. Рука об руку, Луда и Шидзинь вышли из чайной. Пройдя несколько шагов, они увидели большую толпу. «Посмотрим, что там происходит», — предложил Шидзинь. Протискавшись вперед, они увидели человека, державшего в руках более десятка палец. А на земле возле него стоял большой лоток с разного рода снадобьями, мазями и пластырями. Это оказался бродячий аптекарь и фехтовальщик. Шидзинь сразу же признал в нем своего первого учителя фехтования Ли Джуна по прозвищу «Истребитель тигров». «Учитель!» — крикнул с толпы Шидзинь. «Давненько мы с вами не видались!» «Как ты сюда попал?» — радостно воскликнул Ли Джун, узнав своего ученика. «Ну, раз ты учитель господина Шидзиня, так пойдем вместе с нами выпить вина», — вставил Луда. «Подождите, господин командир, вот я сейчас распродам свои лекарства, заработаю немного денег и тогда пойду с вами». «Кто же это будет ждать тебя?» — возмутился Луда. «Если хочешь идти с нами, брось немедленно свою торговлю». «Это мой единственный заработок», — возразил Ли Джун. «Я не могу от него отказаться. Идите вперед, господин командир, я догоню вас». «И вы, дорогой ученик, идите», — обратился он к Шидзиню. Эти слова вывели Луда из себя, и он набросился на толпу зевак, громко крича: «Эй вы, чертовы бездельники, расходитесь сейчас же! Кто не уйдет, бить буду!» Собравшиеся, узнав Луда, тотчас разбежались. Выходка Луда рассердила Ли Джуна, но он не осмелился показать этого и только с улыбкой сказал: «Ну и горячий же вы человек!» Затем он спрятал свои вещи в мешок, уложил пики и палец, и они отправились дальше втроем. Повернув за угол, друзья подошли к известному кабачку около Джоуского моста. У дверей питейного заведения стоял шест, на котором развивалось полотнище с надписью, что здесь торгуют водкой. Войдя в кабачок, все трое поднялись наверх и выбрали чистую, уютную комнатку. Луда занял место хозяина, Ли Джун сел против него, а пониже поместился Шидзинь. Слуга приветствовал гостей и, узнав Луда, обратился к нему: «Господин начальник, сколько прикажете подать вина?» «Для начала подай нам 4 рога». Расставляя закуски, фрукты и вино, слуга снова спросил: «Что господам угодно кушать?» «Что ты все лезешь с вопросами?» — закричал Луда. «Что есть, то и подавай. Тебе за все будет оплачено. Вот болтливый негодяй попался!» — выругался он. Слуга ушел и вскоре принес подогретое вино, а затем уставил весь стол мясными блюдами. Они выпили уже по нескольку чашек вина, поговорили о различных приемах фехтования и, довольные друг другом, вели спокойную беседу, когда из соседней комнаты вдруг послышался тихий плач и всхлипывание. Это так рассердило Луда, что он в гневе смахнул со стола все тарелки и чашки. На шум прибежал слуга и, при виде разгневанного командира, сложив руки, взмолился: «Если вам что-нибудь нужно, господин начальник, пожалуйста, приказывайте, и вам все будет подано». «Что мне нужно?» — закричал Луда. «Не знаешь ты меня, что ли? «Как это ты допускаешь, чтобы кто-то плакал в соседней комнате и мешал нашей пирушке? Мало я тебе давал за труды!» «Не сердитесь, господин», — оправдывался слуга. «Как бы я смел допустить, чтобы кто-нибудь помешал вам? Это плачут отец и дочь, певцы, которые выступают перед нашими гостями. Они не знали, что вы здесь, и потому не сдерживают своих слез». «Очень странно», — промолвил Луда. «Ну-ка, позови их ко мне». Слуга исчез, и немного погодя вошли певцы. Впереди девушка лет 18, а позади старик лет 60 с кастаньетами. Хотя девушку и нельзя было назвать красавицей, но была она очень привлекательна. Утирая слезы, девушка подошла к гостям и трижды глубоко поклонилась, пожелав им счастья и здоровья. Вслед за ней поздоровался с гостями и старик. «Кто вы такие? И почему плачете?» — спросил Луда. «Разрешите мне, недостойный, рассказать вам нашу историю», — начала девушка. «Мы жители восточной столицы. Вместе с отцом и матерью я приехала в Эйчжоу к родственникам, но оказалось, что они переехали в южную столицу. Матушка моя заболела в гостинице и умерла, а мы с отцом на свое горе остались здесь. В этом городе живет один богач, господин Джен, именующий себя сановником западных районов. Я ему приглянулась, и он, желая сделать меня своей наложницей, подослал сватов и принудил меня заключить с ним договор. Но кто бы мог подумать, что договор о нашем сожительстве он подпишет, а от выплаты 3000 связок монет откажется? Он привел меня к себе, но не прошло и 3 месяцев, как его старшая жена, очень злая женщина, выгнала меня из дому. Мало того, она еще и подговорила хозяина гостиницы, где мы с отцом остановились, требовать, чтобы я вернула деньги, которые мне следовали по договору. Отец у меня слабый и робкий, он не может с ними тягаться, а они люди богатые и влиятельные, но ведь мы с отцом не получили ни одной монеты, а теперь с нас требуют возвращения всех денег. Вот так мы и попали в беду. Хорошо еще, что отец с детства обучил меня петь песенки. Мы каждый день приходим сюда и поем перед посетителями, это дает нам небольшой заработок. Большую часть денег нам приходится отдавать хозяину гостиницы, а остаток мы откладываем на дорогу. За последние 2 дня посетителей в кабачке было мало, и мы не заработали даже того, что вынуждены отдавать. Вот мы и боимся, что господин Джен придет и будет над нами издеваться. Защиты нам искать негде, и некому даже пожаловаться. Плакали мы от безысходного горя и не знали, что мешает вам, уважаемые господа. Будьте милостивы и простите нас». «Как вас зовут? В какой гостинице вы остановились?» — спросил Луда. «И где живет этот сановник Джен?» «Зовут меня Дзинер, так как я был вторым в семье», — отвечал старик. «Имя моей дочери Цуйлянь. Господин Джен — это мясник, хозяин лавки у моста Джуань-Юань. Он известен под прозвищем «Сановник западных районов». Мы живем с дочерью в гостинице у восточных ворот, которую содержит некий Лу». «Тьфу, пропасть!» — сплюнул Луда, выслушав старика. «А я-то думаю, кто же этот сановник Джен? Оказывается, это всего-навсего мясник Джен, который режет свиней. Грязная тварь! Нажился на поставках пограничной охране, открыл мясную лавку, а теперь еще обманывает бедных людей». «Подождите меня здесь», — сказал он Ли Джуну и Ши Цзиню. «Я убью эту скотину и сейчас же вернусь». Ли Джун и Ши Цзинь стали успокаивать его и уговаривать отложить расправу до завтра. После долгих стараний им удалось уломать его. «Подойди-ка сюда, старина», — снова обратился Луда к старику. «Что ты скажешь, если я отдам тебе денег на дорогу? И ты завтра же сможешь уехать обратно в восточную столицу». В ответ на предложение отец и дочь в один голос отозвались. «О, если бы вы помогли нам возвратиться на родину, вы стали бы для нас дороже родного отца, вы бы вернули нас к жизни. О, разве нас отпустит содержатель гостиницы? Ведь господин Джен поручил ему требовать с нас деньги». «Это ничего не значит», — отвечал Луда. «Я знаю, как уладить это дело». Он порылся в карманах, вытащил 5 лян серебра, положил их на стол и, взглянув на Ши Цзиня, сказал: «Сегодня у меня маловато денег. Если у тебя есть, одолжи мне, а завтра я их возвращу тебе». «Стоит ли об этом говорить?» — отозвался Ши Цзинь и, вынув из узла слиток серебра в 10 лян, положил его на стол. Тогда Луда обратился к Ли Джуну. «Одолжи немного и ты». Пошарив в кармане, Ли Джун достал 2 ляна серебра. Увидев, как мало он дает, Луда проворчал. «Ну и скряга». Передавая старику Цзиню 15 лян серебра, Луда сказал. «Эти деньги возьмите на дорогу, а сейчас идите и собирайте свои вещи. Завтра рано утром я приду проводить вас, и мы посмотрим, осмелится ли хозяин гостиницы вам помешать». Низко кланяясь и повторяя слова благодарности, старый Цзинь и его дочь ушли. Оставшиеся 2 ляна Луда швырнул Ли Джуну. Осушив еще 2 рога вина, друзья спустились вниз. Уходя, Луда сказал хозяину кабачка. «Деньги за вино я пришлю завтра». «Пожалуйста, не беспокойтесь», — отвечал тот. «Заходите только к нам почаще». Выйдя из кабачка, друзья расстались. Шэньцзинь и Ли Джун отправились каждый в свою гостиницу. Луда возвратился домой сердитый и лег спать, не поужинав. Хозяин дома, видя, какое у него настроение, не посмел даже и спрашивать его о чем-нибудь. А старый певец Цзинь, проводив дочь в гостиницу, отправился в пригород, чтобы заранее нанять повозку. Вернувшись оттуда, он уложил вещи, расплатился за жилье, рассчитался за дрова и питание и стал дожидаться рассвета. Ночь прошла спокойно. Поднявшись рано утром, отец и дочь развели огонь, приготовили завтрак, поели и собрались в дорогу. В это время в гостиницу торопливо вошел Луда и громко позвал. «Эй, сторож! Где тут живет старый Цзинь?» «Почтенный Цзинь!» — крикнул сторож. «Тебя хочет видеть командир Луда!» Старик Цзинь открыл дверь и, обращаясь к Луда, произнес. «Господин командир, пожалуйста, проходите и присядьте». «Для чего мне садиться?» — бросил Луда. «Если думаешь ехать, так отправляйся. Чего ты еще ждешь?» Старик Цзинь, отвешивая Луда бесчисленные поклоны, взял коромысло с вещами и совсем уже собрался было идти с дочерью, как вдруг сторож преградил ему дорогу. «А куда же ты уходишь, почтенный Цзинь?» «Разве он должен за комнату?» — спросил Луда. «Нет, за комнату он уплатил вчера, но господин Джен поручил мне проследить, чтобы он вернул деньги, которые должен». «С мясником расплачусь я сам», — сказал Луда. «А сейчас отпусти старика. Он уезжает на родину». Но сторож продолжал настаивать. Тогда Луда рассвирепел и, раскрыв свою пятерню, дал ему такую затрещину, что от него сразу же хлынула изо рта кровь. Ударив его еще раз, Луда выбил ему 2 передних зуба, после чего сторож в мгновение ока исчез за дверью. Хозяин все это видел и, разумеется, не осмелился высунуть носа и вмешиваться. Тем временем старик Цзинь с дочерью поспешно ушли. Выйдя из города, они нашли нанятую еще накануне повозку и уехали. Между тем Луда, опасаясь, как бы сторож не бросился за ним в погоню, сел на скамейку около гостиницы. Просидев так 4 часа и рассчитав, что Цзинь отъехал уже далеко, Луда поднялся и направился прямо к мосту Джуань-Юань. К этому времени в лавке мясника Джена уже были открыты 2 двери. За стойками развешаны куски свинины, а сам мясник Джен спокойно сидел за прилавком около дверей, присматривая со своими подручными, торговавшими мясом. «Мясник Джен!» — позвал его Луда, приблизившись к лавке. Завидев командира охраны, мясник поспешно вышел из-за прилавка и поприветствовал Луда поклонами. Потом он велел принести скамью и пригласил его сесть. Усевшись, Луда сказал. «Я получил приказ начальника пограничных войск заказать 10 дзиней лучшего мяса, которое должно быть мелко нарублено, да так, чтобы в фарш не попало ни капли жиру». «Будет сделано», — ответил Джен и отдал распоряжение своим подручным. «Нарубите побыстрее фарш из самого лучшего мяса». «Я не хочу, чтобы мясо рубили твои грязные слуги», — вскричал Луда. «Сделай это сам». «И то правильно», — согласился Джен и направился к прилавку. «Конечно, я сам лучше его приготовлю». В это время к мясной лавке подошел сторож из гостиницы. Голова его была обвязана полотенцем. Он пришел, чтобы рассказать мяснику о том, что произошло, но, увидев Луда около стойки, не решился войти и остановился в сторонке, издали наблюдая за тем, что делается в лавке. Джен рубил мясо 1 час, затем завернул готовый фарш в листья лотоса и обратился к Луда с вопросом. «Разрешите отправить, господин командир?» «Не торопись», — ответил Луда. «К Кроме этого фарша, мне требуется еще 10 зеней чистого жира, без всякой примеси мяса. Жир тоже надо мелко нарубить. «Я приготовил вам самое лучшее рубленое мясо», — заметил Джен. «Полагаю, что у вас в управлении будут варить пельмени. Но для чего же вам нужен еще и рубленый жир?» Луда свирепо посмотрел на него и прикрикнул. «Если мне сам начальник приказал это, как ты смеешь рассуждать?» «Ну, раз так нужно, я сделаю», — присмирел Джен. Он взял 10 дзыней чистого жира, мелко-мелко нарубил его и тоже завернул в листья лотоса. Работа заняла у него все утро. Прошел уже час завтрака. А сторож гостиницы так и не рискнул приблизиться. Даже покупатели не решались войти в лавку. «Теперь можно послать людей отнести все это в управление, господин командир?» — спросил Джен. В ответ на это Луда сказал, «Мне нужно еще 10 зеней фарша, сделанного из сухожилий, но никакого мяса там быть не должно». «Вы, верно, пришли потешаться надо мной?» — кисло улыбаясь, спросил Джен. Тут Луда вскочил, схватил оба свертка и с негодованием, глядя на мясника, закричал, «Ты догадался! Я пришел сюда для того, чтобы поиздеваться над тобой!» И с этими словами он с такой силой бросил свертки Джену, что все его лицо залепил мясом и жиром. Мясник рассвирепел, гнев душил его, не владея собой. Он в порыве злобы схватил со стойки острый нож, которым очищают кости от мяса, и ринулся вперед. Но Луда в это время был уже на улице. Никто из соседей и приказчиков Джена не осмелился его остановить. Прохожие застыли на месте, а сторож гостиницы словно окаменел от испуга. Держа в правой руке нож, мясник подбежал и хотел левой рукой схватить Луда, но тот, улучив момент, поймал его за руку и с такой силой пнул в живот, что Джен тяжело рухнул на землю. Луда наступил ему ногой на грудь и, подняв свой огромный увесистый кулак, вскричал. «Я начал свою службу в приграничных войсках старого сановника Чуна! Дослужился там до звания начальника охраны 5 западных застав, и мне было бы к лицу звание сановника западных районов. Ты же лавочник, торгующий мясом, собачья твоя порода. Да как ты смел называться сановником западных районов? Как ты смел так подло обмануть Цзинь Цуйлянь?» С этими словами Луда нанес Джену такой удар кулаком в переносицу, что сломал ему нос, и из ноздрей мясника хлынула кровь. Во рту у мясника Джена словно открыли торговлю приправами. Тут было и кислое, и соленое, и горькое. Джен никак не мог высвободиться из рук Луда. Его нож отлетел в сторону, а он все продолжал вопить. «Так ты еще и драться!» «Ах, разбойник!» — выругался Луда. «Ты еще смеешь разговаривать?» Тут он ударил мясника в лоб, да так, что у того искры из глаз посыпались, и поплыли круги всех цветов радуги — красного, зеленого, фиолетового, словно распахнулась лавка с разноцветными шелками. На улице собралась большая толпа, но никто не осмеливался остановить Луда. Мясник не выдержал и стал просить пощады. «Ах ты, негодяй!» — закричал Луда. «Если бы ты не оказался таким трусом, я, может быть, и помиловал бы тебя. Но раз уж ты б запросил пощады, снисхождения тебе не будет». Говоря это, он ударил мясника кулаком в висок так, что у того в голове разом начали бить металлические била, медные тарелки и цимбалы, словно совершалось даосское заупокойное богослужение по всем душам умерших на суше и на воде. Луда, увидев, что мясник упал, лежит без движения, едва дышит, нарочито громко закричал. «Вот дрянь такая, еще вдобавок прикидывается мертвым! Все равно я тебя прикончу!» Но тут он заметил, что лицо мясника стало покрываться желтизной, и про себя подумал. «Я хотел только как следует вздуть этого мерзавца и никак не думал, что убью его 3 ударами кулака. Ведь за это я пойду под суд, а в тюрьму мне никто и поесть не принесет. Надо поскорее убраться отсюда». Показывая пальцем на труп мясника, Луда зашагал в сторону, повторяя свою угрозу. «Прикидываешься мертвым! Погоди, я еще с тобой разделаюсь!» Выругавшись, он большими шагами пошел прочь, и ни соседи мясника, ни его подручные не осмелились задержать его. Вернувшись к себе домой, Луда наспех собрал кое-какую одежду, захватил наиболее ценные вещи и серебро, взял денег на дорогу, вооружился палицей, доходившей ему до бровей, и, оставив все остальное имущество, быстро вышел через южные ворота и скрылся. В это время семья мясника вместе с пришедшим из гостиницы сторожем долго пыталась привести Джена в чувство. Но, увы, им не удалось этого сделать. Мясник был мертв. Тогда родные и соседи Джена отправились к правителю округа с жалобой. Прочитав жалобу, правитель сказал: «Луда служит в войсках пограничной охраны, и я не вправе арестовать его». Он тут же сел в паланкин и отправился в управление пограничных войск. Прибыв туда, он послал солдата, сторожившего у ворот, доложить о своем приезде. Начальник пограничных войск пригласил правителя округа в зал и после установленных приветствий спросил, по какому делу он приехал. «Разрешите доложить, господин военачальник», — отвечал правитель округа, «что командир вашего управления Луда беспричинно убил городского торговца мясом Джена. Не доложив вам, я не решился арестовать преступника». Услышав об этом, начальник испугался и подумал: «Луда хороший воин, но уж слишком он груб и не сдержан. Как могу я его защищать, если он убил человека? Пусть уж лучше привлекают его к ответу». И он сказал правителю округа: «Луда, собственно говоря, служил у моего отца в старом управлении войсками. Здесь у меня не было помощников, и отец прислал его сюда, но раз он совершил убийство, вы можете привлечь его к ответу. Когда дознание установит, что Луда действительно виновен, надо будет известить моего отца и уж только после этого принимать окончательное решение. Мне будет очень неприятно, если Луда вдруг понадобится моему отцу, а я не смогу послать его. Я как раз и приехал к вам за тем, чтобы выяснить положение», — отвечал правитель округа. «Конечно, мы будем выносить решение только после того, как уведомим достопочтенного военачальника». Возвратившись в управление округа, правитель отправился в залу суда и подписал приказ об аресте Луда. Приказ тот был передан на исполнение следователю Вану, который в сопровождении 20 стражников направился к дому, где жил Луда. Однако здесь они застали только одного хозяина, и тот сообщил им, что начальник Луда только что ушел, взяв с собой узел и палицу. «Я полагал, — добавил хозяин, — что ему дано какое-нибудь важное поручение, и не осмелился ни о чем его расспрашивать». Следователь приказал открыть комнату Луда, но там ничего не нашли, кроме поношенного платья и одеяла. Обыскав понапрасну весь дом, следователь арестовал хозяина дома, двух соседей Луда, привел их в управление округа и доложил обо всем окружному начальнику. Правитель округа распорядился задержать арестованных, а также взять под стражу соседей и помощников мясника Джена. Кроме того, он велел околоточным и квартальным старшинам еще раз осмотреть тело убитого. Когда со всем этим было покончено, семья мясника приготовила гроб и все необходимое для погребения. Покойника перенесли в кумирню, и родственники стали готовиться к похоронам. Затем был отдан приказ в определенный срок найти и арестовать преступника. Привлеченных же по этому делу лиц отпустили на поруки, однако всех их приговорили к ударам палками. Соседи мясника за то, что они вовремя не оказали ему помощи, а хозяина Луда и живших с ним рядом за то, что они дали возможность преступнику бежать. Повсюду были срочно разосланы распоряжения и расклеены объявления об аресте Луда с указанием его примет, возраста и места рождения. Тому, кто задержит преступника, была обещана награда в 1000 связок медиков. О том, как происходили похороны мясника, мы рассказывать не будем, а вернемся к Луда. Он бежал из Вэйчжоу в полном смятении и, не зная, что делать, брел, куда глаза глядят. Так он прошел несколько областей, и в дороге ему пришлось перенести немало трудностей. Правильно говорит пословица: «Голодный непривередлив в еде, замерзающий неприхотлив в одежде, беглец не выбирает дороги, бедный неразборчив в выборе невесты». Так было и с Луда. Он шел на удачу, все еще не зная, где ему лучше укрыться. Спустя полмесяца беглец достиг, наконец, уездного города Яньмэнь в области Дайчжоу. Выйдя в город, он увидел шумные рынки и большое скопление народа. По улицам разъезжало множество повозок, в лавках продавались самые разнообразные товары, повсюду царил образцовый порядок. И хотя Яньмэнь был всего лишь уездным городком, по своему благоустройству он смело мог поспорить с большими областными городами. Блуждая по городу, Лу Да вдруг заметил на одном из перекрестков толпу, стоявшую около доски с объявлением. Он протискался вперед, чтобы узнать, о чем читают, так как сам был неграмотен. И тут он услышал следующее. Согласно полученному начальником уезда Яньмэнь округа Дайчжоу указания ревизора Тайюаньской области и на основании отношения окружного управления Вэйчжоу предлагается задержать преступника Лу Да, бывшего начальника отрядов пограничной охраны, в связи с убийством им мясника Джена. Виновные в укрывательстве Лу Да или в представлении ему приюта и пищи будут привлечены к ответственности наравне с преступником. Тому, кто задержит указанного преступника и передаст его властям, или же сообщит о его местопребывании, будет выдана награда в 1000 связок медиков. В этот момент Лу Да услышал за своей спиной возглас. «Почтенный господин Джан, как это вы сюда попали?» И он почувствовал, как кто-то обхватил его сзади и потащил прочь. Если бы этот человек не заметил его и не увел, тогда не случилось бы, что Лу Да обрил голову, сбрил усы и бороду, изменил свою фамилию, под которой был известен как убийца, и в припадке гнева перебил много почтенных монахов. Ведь недаром говорится: «Многих злодеев повергнуть жало кинжальное может». Многих напасть и избегнуть посох монаха поможет. Но кто же спас Лу Да? Об этом речь пойдет дальше.